Конец претендента. Претендента назначили на высокий пост. Этот пост был выше поста директора, но находился на таком расстоянии от Ибанска, на каком когда-то находился от него клеветник. Директором был назначен некто. «Мерзавцы», — сказал по этому поводу претендент. «Но я вам еще покажу». И побежал скорее в сортир отвести душу. И тут он увидел прямо перед его мордой на стене сортира горели слова: «Оглянись, засранец, перед тем, как сесть». Претендент невольно оглянулся и прочитал на противоположной стене: «Все, что было, будет, все, что будет, есть». Претендент сделал попытку понять, но не успел, так как провалился в яму. В яме его уже ждали сам хозяин, директор, секретарь, троглодит, хряк, новый заведующий и даже тот заведующий, который придет на смену новому. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое», — сказал хозяин претенденту. И, обхватив его крест-накрест, начал заглатывать в страстном поцелуе.